И как? Лиман перелистывал фотографии на планшетном компьютере оперативника, разглядывая изображения вскрытого УИПа особ, сделанные с разных ракурсов. «Работает стабильно, товарищ полковник», — ответил старший опер. Короб сразу же вставил в оправу свой осколок, и УИП четко отрабатывал по аномалиям в радиусе 2 метра всю обратную дорогу до зеленой зоны. «Во что вставил?» — не понял Лиман. «В оправу», — повторил оперативник. «Мы так особовский УИП между собой прозвали. Место, куда вкладывается осколок, похоже на сплетенную из прутьев оправу». «Где сейчас прибор?» «Короб дал своим», — доложил тот. «Не отбирать же силой. Но мы провели проверку, чтобы убедиться наверняка. Разобрали такой же прибор, взяли сталкера и осколок из НЗ, зашли в желтую зону. Осколок укрепили наскоро, как могли. УИП не заработал, но потом кто-то предложил собрать прибор целиком, и он заработал. Технари считают, что накладка случилась из-за того, что осколок установили не точно по месту. Можно заказать нефтяникам изготовление полноценного прибора. У нас же хорошие отношения с артелью Саныча. Считайте, что они нам не откажут». «Заказывайте», – одобрил полковник. «Сколько у нас осколков?» 4, – ответил старший опер. «Берегли на случай экстренных ситуаций для покупки медикаментов у Водянова. И 10 шестых чувств на складе, не считая тех, что имеются в распоряжении командира в рот. Цены на них подскочили мгновенно. За осколок уже предлагают 30 тысяч долларов, но никто не продает. 6-е чувство пока стоит столько же, но предложений тоже нет. Думаю, цены вырастут еще раза в 2-3, прежде чем станет понятно, сколько же это стоит. Сейчас никто продавать не будет». «Заказывайте у Саныча 1 УИП», – принял решение Лиман. «Но чтобы с подробной документацией. Описание технологии, примененных материалов и так далее. Чтобы в случае чего мы могли самостоятельно изготовить такой же». «У нас электронщиков нет», – напомнил оперативник. «Мы обычно в 7-й батальон за такими вещами обращаемся». «Знаю», – Лиман оторвался от снимков. «Надо завести». «И вообще», – он сдавил пальцами тангенту портативной рации и коротко бросил в эфир. «Лиману!» «На связи», – немедленно откликнулся дежурный по полку. «Зам по тылу ко мне, бегом!» Спустя 2 минуты в командирский блиндаж, тяжело дыша, ворвался полный краснолицый офицер в погонах подполковника. Он, отдуваясь, коротко выполнил воинское приветствие и замер с бегающими глазами, явно ожидая очередного нагоняя. «Садись», – Лиман кивнул ему на свободный стул и негромко заявил обоим подчиненным. «Наш разговор объявляю совершенно секретной информацией. Значит так, ждать, пока воинсовет разродится мамонтенком, больше не будем. Приказываю к началу ближайшего 2-го дня представить мне свои предложения по организации научно-исследовательского центра своими силами. Все держать в тайне, вплоть до мелочей». «Так ведь это гигантские капиталовложения», – ужаснулся зампотыл. «Никаких денег не хватит». «Изыщешь», – коротко оборвал его Лиман. «Прояви экономию и рационализаторство», – он посмотрел на старшего опера. «А ты займешься подбором кадров. Пошерсти ЦИАП, пока совет директоров вкушает блага наших друзей и врагов. Выясни, сколько им платят. Мы должны предложить больше, плюс выгодные условия для работы и проживания». «В какой области искать?» – уточнил опер. «В плане изучения ареала в ЦИАПе толковых спецов совсем мало. Электронщики есть у нефтяников, медики – во 2-м полку, но у нас с ними трения». «Ищи всех!» – решительно заявил полковник. «Составляй списки тех, кого найдешь. Будем решать, что да как. Резину не тяни, и так опоздали. Чувствую, жизнь скоро станет сложнее». «Может попытаться связаться с особ?» – предложил зампотыл. «Предложить им осколков». «Сателлит начал охоту на медведя», – отмахнулся Лиман. «Становиться прямыми врагами РАО глупо, тем более нам. Мы им синьку продаем. У нас льготы, кредиты, взаимозачеты по продовольствию. Военсовет конфронтации не поддержит, особенно сейчас, когда большинство приобщилось к сыворотке неравнодушных. Пусть оперсостав продумает, какие у нас есть возможности для организации засекреченных контактов с особ. Так, чтобы в случае чего мы смогли бы от всего откреститься. Сейчас не...» Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мощный сигнал аварийной частоты особ заставил Лимана скривиться от боли в ухе и поспешно выдернуть из ушной раковины гарнитуру. Мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников на нашей частоте. В этот теплый апрельский вечер мы решили разнообразить досуг наших слушателей и потому хотим предоставить вашему вниманию некоторую любопытную информацию, обладателями которой мы стали совсем недавно. «Это то, о чем я докладывал», – быстро произнес старший опер, регулируя громкость звучания своей рации. «Медведь предупреждал о какой-то радиопередаче». Лиман коротким движением убавил звук и воткнул гарнитуру обратно в ухо. «Прежде чем начать, необходимо уточнить, откуда у нас взялись эти данные», – продолжал бесстрастный голос радиста особ. «Их по нашей просьбе вынес из эпицентра болт. Думаю, что нет смысла объяснять, кто это такой. Сразу оговоримся, никакого волшебного пня, излечивающего от зависимости, не существует и никогда не существовало. Нам пришлось выдумать эту легенду для того, чтобы господа Белов и Лозинский выпустили болта на свободу, если, конечно, ареал можно так назвать». «Теперь о деле. Все знают, какая страшная катастрофа постигла ареал 2 года назад. Напоминания о ней получают даже те, кто в тот момент об ареале имел весьма смутное представление, но сейчас решил выйти из зеленой зоны на нейтральную полосу. Все знают, что для предотвращения еще большего масштаба этой катастрофы нашему мужественному правительству пришлось принять тяжелейшее решение – подвергнуть ядерному удару собственную страну, а именно всеми нами любимый эпицентр. Мы же расскажем вам о некоторых подробностях принятия этого, вне всякого сомнения, Соломонова решения. Итак, наша передача о том, как эти самые Соломоны пришли к неизбежности столь решительных действий». Эфир тихонько зашуршал, словно сидящий перед микрофоном человек перебирал некие бумаги. «В нашем распоряжении имеются масса видео и аудиодоказательств. Но так как телестудии у нас нет, то для начала мы ограничимся чтением документов и демонстрацией звуковых файлов. Приступим. Среди сегодняшних обитателей зеленой зоны почти не осталось тех, кто проживал в Ухте накануне катаклизма и при этом был сотрудником РАО «Ареал». Те немногие, кому удалось выжить, возможно, помнят о шпионском скандале, охватившем РАО в тот момент, и правительственной следственной комиссии, расследовавшей это дело. Сотрудникам данной следственной бригады удалось получить неопровержимые доказательства того, что тогдашний помощник вице-премьера Лозинского, господин Прокопенко, был завербован иностранной разведкой и работал на заокеанского резидента по фамилии Меркулов. Собственно, день катаклизма начался с операции по задержанию Меркулова, которую проводила служба безопасности РАО под руководством тогда еще лейтенанта Левина, племянника генерал-лейтенанта ФСБ Белова. Благодаря высочайшему профессионализму борца со шпионажем Левина, резиденту Меркулову удалось без особого труда избежать ареста и скрыться. Позднее его постигла участь остальных жертв катаклизма. Однако героический лейтенант Левин уехал на задержание матерого шпиона, не имея на резидента никаких серьезных улик. Потому что все улики на Меркулова находились в руках сообщника господина Прокопенко, которым был, как это ни печально, подполковник ФСБ Салмацкий, радиопозывной «Ферзь», бывший командир отряда специальных операций. Именно он сумел изъять все улики, сложить их в рюкзак и скрыться с ними в желтой зоне, предварительно захватив заложницу. За предателем была отправлена погоня, но она не увенчалась успехом. Салмацкий, отступая, слишком близко подошел к красной зоне и был захвачен зомби. Неразговорчивые ребята увели в эпицентр и его, и заложницу, в результате чего рюкзак с уликами и доказательствами оказался потерян. Теперь, благодаря болту, он вновь найден, и мы предлагаем вашему вниманию кое-что из его содержимого, А содержимое, как оказалось, чем дальше, тем интереснее и интереснее. «Записываешь?» – Лиман посмотрел на оперативника, быстро черкающего карандашом по блокноту. «Все фамилии проверить. Чтобы он сейчас не сказал, это козырь в игре с сателлитом». «Еще одна малоизвестная деталь», – продолжил радист особ. «Нападение террористов на здание ГНИЦ за несколько часов до катаклизма. В здание ворвались два террориста и украли оттуда некое секретное изделие, получившее кодовое обозначение «Проект Янтарь». Об этом сейчас вряд ли известно кому-либо вообще, но тем не менее в нашем распоряжении есть записи микрофонов систем скрытого прослушивания. Вот как они записали переговоры с террористами, которые проводил начальник Государственной следственной комиссии полковник Рентген, это его радиопозывной. Сразу уточним. Террористом оказался офицер особ капитан Березов, радиопозывной «Туман». Он ушел добровольцем в Красную зону, вызвавшись спасти заложницу и вернуть рюкзак с уликами. Естественно, в его возвращение никто не верил, и его сразу же внесли в списки пропавших без вести. Однако именно он оказался террористом из ГНИЦ. Дальше я предлагаю вам прослушать звуковую дорожку с камер наблюдения. Вряд ли кто-либо из наших уважаемых слушателей сможет узнать голоса, поэтому данное аудио предлагается вашему вниманию в сугубо развлекательных целях». В эфире раздалось характерное пощелкивание компьютерных клавиш и пошло воспроизведение. «Рентген сугробу. Группы захвата отведены на первый этаж. Вы можете заходить». «Это голос заместителя начальника охраны ГНИЦ», – прокомментировал радист. «Разблокируйте дверь. Всем ждать моей команды. Я захожу». «А это голос Рентгена, начальника Государственной следственной комиссии», – уточнил радист. «Здравствуйте, Рентген. Какая неожиданная встреча. Не скажу, что рада вас видеть, но раз уж вы здесь… Кстати, а зачем вы здесь? Если вам тоже нужен янтарь, то спешу вас разочаровать. Он мой. Я его первая взяла, так что забудьте об этом. Не то я вас взорву». «Женский голос принадлежит сообщнице так называемого террориста», – вновь уточнил радист. «Не обращайте на нее внимания, она еще немного не в себе». «А это объявленный террористом капитан особ Березов, радиопозывной «Туман». Радист делал уточнение быстрым, но четким и разборчивым тоном. Голос рентгена. «Могу я узнать, что за цирк вы здесь устроили? И зачем вам эта штуковина? Насколько я понимаю, вы здесь ради нее». Женский голос. «Не отдам». Голос «Тумана». «Угу. Точнее, ради них обеих в целом и нашего континента в частности». Голос рентгена. «Даже так? В таком случае давайте по порядку. Только сначала попросите ее прекратить щелкать этим антистеплером, примотанным проволокой к рации. Она пугает людей». «Что это вы прицепили на академика Морозова? Дефибриллятор, что ли, разобранный?» Голос «Тумана». «Времени было мало, пришлось импровизировать из того, что нашлось в вертолете скорой помощи. Кстати, антистеплер с примотанной рацией смотрится неплохо. Дефибриллятор ломать было жаль, но выбора не оставалось. Медицинскому отделу придется найти себе другой». Голос рентгена. «А что это на нем вместо взрывчатки? Не могу понять». Голос Березова. «Не знаю, какие-то медицинские пеналы или контейнеры. В вертолете нашел. Какая разница? Главное, проводов побольше, так страшнее выглядит». Рентген. «Как я понимаю, цистерны с хлором в вертолете тоже нет. Не помню, чтобы сотрудников группа учили такому». Туман. «Ну, это было давно, еще до группы. Нас слушают?» Рентген. «На мне микрофон». Туман. «Его лучше выключить, во избежание утечки информации государственной важности». Рентген. «Начинайте говорить. Если я пойму, что это необходимо, то выключу его». «Итак, вы были в Красной зоне и спасли оттуда лаванду». «Где подполковник Салмацкий? Похищенные им вещественные доказательства, а также зачем вам изделие янтарь? И что вы собираетесь с ним делать?» Туман. «Я бы сказал не совсем так. Я был в эпицентре и вытащил оттуда лаванду. Янтарь нужен для того, чтобы вернуть ей полную адекватность, а также вернуть захваченные ареалом территории в первоначальное состояние. Кстати, в обмен на него, так сказать, бесплатным бонусом мне вернут Ферзя и его рюкзак. И не только». Рентген. «Подробнее». Туман. «Подробнее слишком долго. В двух словах могу сказать следующее. Метеорит, рухнувший в эпицентр, в 91-м – это инопланетный космический корабль. Точнее, то, что от него осталось. Некие живые формы выжили, но вернуться домой не могут. Корабль погиб, а аварийный маяк был спрятан нашими спецслужбами. В результате они приняли решение о проведении терраформирования. В общем, делают из нашей планеты свою. Говорят, что много им не надо, одного континента вполне хватит. Но если отдать им маяк, обещают улететь и вернуть все как было. Вроде как за пару лет все станет как было, кроме зомби. Рентген. Похоже на сказку, поверить в которую без заключения психиатрической экспертизы будет непросто. Туман. Это точно. Поэтому я не стал подавать официальный рапорт с просьбой выдать мне изделие «Янтарь» для спасения мира. К тому же времени у меня все меньше. Рентген. Почему же они сразу не связались с властями? Туман. Мы для них что-то вроде муравьев. И они не желают быть использованы правящими муравьиными кругами в своих целях. Тем более подвергнуть себя опасности ядерного удара. К тому же их полноценные возможности ограничены красной зоной. Рентген. Вы хотите сказать, что они сознательно берут под контроль каждого, кто пересекает границу? Как же вам так повезло? Туман. У меня была тяжелая контузия. Участок мозга поврежден, тот самый, который улавливает их поля. Они утверждают, что человеческий мозг слишком слаб, и люди сами попадают под их влияние, едва оказываются в красной зоне. Это сродни употреблению тяжелых синтетических наркотиков. Один раз и стопроцентное привыкание. Если быстро не принять меры, она навсегда останется такой. Рентген. И сколько у вас осталось времени? Туман. Часов 12 с небольшим. Рентген. Не так уж и мало. За это время мы вполне можем обсудить все интересующие нас вопросы. Туман. Может быть. Но самое интересное я еще не сказал. Они знают все, что знает любой из попавших под их зомбирование. И предлагают в обмен на аварийный маяк не только обратить ареал вспять, покинуть планету и отдать нам ферзя с доказательствами, но и предоставить полный математический анализ всех преступлений, о которых известно Салматскому, всем зомби, а также данные перехвата телерадио и спутниковых переговоров руководства РАО «Ареал», ведущегося ими в течение долгого времени. Это позволит вскрыть шпионскую сеть Меркулова, его подручных, криминальных авторитетов, должностных лиц, работающих на иностранную разведку, вроде Ферзя и Прокопенко, и даже данные о причастности Лозинского и Белова к раздаче должностей в Совете директоров РАО, к разворовыванию госбюджета, к созданию компании «Экстра Ойл», к ее незаконной победе в... Рентген резко. Стоп! «Здесь запись обрывается», – произнес радист СОП. Рентген выключил микрофон, опасаясь беды, которая, к сожалению, в итоге и произошла. «Мы отдаем себе отчет в том, что данная запись может вызвать у слушателей улыбку, и поэтому приготовили для вас еще несколько таких же, чтобы вы могли улыбаться подольше, ведь, как известно, улыбка продлевает жизнь». Итак, продолжим. Это следующая запись радиоэфира «Внутри ГНИС». Голос рентгена. «Внимание всем! Это рентген. Всем группам очистить здание. Мы выходим на крышу. Там состоится передача заложников. Всем отойти от захваченного вертолета. Подготовить медицинские бригады для эвакуации пострадавших.